Зампредседателя Президиума ЦК Ассоциации корейских граждан Ви По Ни Нам Сину 24 мая распространили при заявлении в знак протеста против южнокорейских властей, которые похитили целую группу граждан Корейской Народно-Демократической Республики. В пресс-заявлении говорится, последний инцидент является спланированным и организованным серьезным антисеверокорейским заговором, который имел своей целью очернить имидж нашей республики, которая добивается бурного развития, и создать антисеверокорейскую атмосферу в преддверии парламентских выборов. Все факты наглядно свидетельствуют, что южнокорейская власть – это закоренелый нарушитель прав человека и свора предателей нации. Южнокорейским властям следует немедленно принять всевозможные меры для того, чтобы родители похищенных девушек встретились со своими дочерями согласно настоятельному требованию семьи похищенных. Также им следует принести извинения за беспрецедентное групповое похищение и немедленно и безоговорочно вернуть всех девушек нашей республики согласно требованию всекорейцев и совестливых людей мира. Если власти Южной Кореи продолжат покрыть свое преступление и насильно держать наших граждан, то им не избежать острой критики всей корейской нации и международной общественности.